высока ты там, где длинные дороги, там по ним идут солдаты, еле продвигая ноги, там в огне, в крови, купаясь, смерти ждут они тревожно и на крик, всегда срываясь там. Автомат берут привычно, там стреляют, а здесь душат, все немного необычно. А в горах под каждым камнем кровь советского солдата покрывают цинком ставнем там. Заставить там, а в горах под каждым камнем кровь советского солдата покрывают цинковым ставнем там.